«Господи, Боже сил, Боже спасения нашего!» — начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и которые так неотразимо действуют на русское сердце. «Господи, Боже сил, Боже спасения нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди Твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг смущай я землю Твою, и хотя и положите вселенную всю пусту, восстананы, все люди и беззаконии собрашися, еже погубите достояние Твое, разорись и честны Иерусалим Твой, возлюбленную Тебе Россию, оскверните храмы Твои, раскопайте алтари и поругайтеся святыни нашей. Доколе, Господи, доколе грешницы восхвалятся, доколе употреблять ей мать законопреступной власть. Владыка Господи, услыши нас, молящихся Тебе. Укрепи силою Твоею благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора Александра Павловича. Помяни правду его и кротость, воздашь ему по благости его, ею же хранит ны Твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела. Утверди всемогущую Твоею десницею царство его и подашь ему победу на врага, яко же Моисею на Амалика, Гидеону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его, положи лук медян мышцам, во имя Твое ополчившихся и припаяши их силою на брань. Приими оружие и щит, и восстань в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящие нам злая, да будут пред лицем вернего Ти воинства, яко прах пред лицем ветра, и ангел Твой сильный да будет оскорбляй и погоняй их. Да приидет им сеть, южине сведают их ловитва, юже сокрыша, да обымет их, да падут под ногами рабов Твоих, и в попрание воем нашим да будут. Господи, не изнеможет у Тебя спасати во многих и в малых. Ты си Бог, да не превозможет противу Тебе человек. Боже, Отец наших, помяни щедроты Твоя и милости, я же от века суть, не отвержи нас от лица Твоего. Ниже возгнушаяся недостоинством нашим, но помилуй нас по велице и милости Твоей и по множеству щедрот Твоих презри беззакония и грехи наши. Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей. Всех нас укрепи верою в Тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу любовью. Вооружи единодушием на праведное защищение одержания, ежедал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных. Господи Боже наш, в Него же веруем и на Него же уповаем, не посрами нас отчаяния милости Твоя, и сотвори знаменье во благо, яко да видят ненавидящие нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут, и да увидят все страны, яко имя Тебе, Господь, и мы, людие Твое. Яви нам, Господи, ныне милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Возвесели сердце рабов Твоих о милости Твоей. Порази враги наши и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. Ты боиси заступление, помощи победу уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедеона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего, и просила Бога с той нежностью и размягченностью, которую было переполнено ее сердце, но не понимала хорошенько, о чем она просила Бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о Духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтобы Он простил их всех и ее, и дал бы им всем и ей спокойствие и счастье в жизни. И ей казалось, что Бог слышит ее молитву.